Глава 41. Ричард отправился в мотель пешком. Два квартала вперед и три квартала в сторону. Солнце сияло высоко в небе, утро заканчивалось. Дверь номера Люси Андерсон была распахнута, внутри стояла тележка горничной. На полу валились простыни, снятые с кровати, и полотенца. Шкаф опустел. «Думаю, она уехала из города», — сказала официантка из кафе. Ричард бросил последний взгляд на освободившийся номер и пошел дальше. «Удачи тебе, везунчик», — подумал он. «Чем бы ты ни занималась и куда бы ни отправилась». Он вошел к себе в номер, долго стоял под горячим душем, а потом забрался в постель. Через минуту Ричард уже спал. Кофе этому нисколько не помешал. Он проснулся после полудня, размышляя о военной полиции. Мобильная оперативная база. Ее расположение, набор оборудования — база предстала перед ним как аналитическая проблема из учебных классов Фортракера. Зачем она здесь? Почему? Старое 37-е окружное шоссе шло с востока на запад через Хоуп, Диспейр и Хафвей и, вероятно, уходило дальше. Сначала Ричард увидел его как ленту, линию на карте, а потом представил вращающуюся трехмерную диаграмму изображение на экране компьютера, зеленую паутину с многочисленными отростками. Много лет назад эта дорога, утоптанная земля, битый камень, выбоины и сорняки, служила тропой для фургонов. Дорогу немного улучшили, когда из Дирборна выехали Model T и запрудили всю страну. Дирборн — юго-западный пригород Детройта. В городе находится правление, лаборатории и заводы компании Ford. Ford Model T — автомобиль, выпускавшийся компанией в 1908-1927 годах, стал первым доступным автомобилем, выпускавшимся миллионами экземпляров. Затем муниципалитет Хоупа улучшил еще 10 миль, чтобы иметь возможность гордиться своими достижениями, а они сделали работу добросовестно. Наверняка укрепили основу, несомненно, произвели профилирование и выравнивание, возможно, даже слегка расширили дорогу, и уложили толстый слой асфальта. Муниципалитет Диспейра ничего подобного не делал. Тарман, его отец и дед, или те, кто владел городом прежде, не уделяли дороге особого внимания. Ну, возможно, каждые 10 лет они посыпали ее щебенкой и заливали смолой, но в реальности она оставалась такой же, какой была в те времена, когда Генри Форд правил миром — узкой, неровной и извилистой. Такая дорога не могла выдерживать интенсивное движение. За исключением участка к западу от металлического завода, этот участок протяженностью в 35 миль был полностью переделан, скорее всего, с нулевого цикла. Ричард представил себе, как рабочие выкопали широкую траншею глубиной в ярд, произвели дренаж, уложили каменный фундамент, затем бетон, арматуру и, наконец, 4-дюймовое асфальтовое покрытие, укатанное тяжелой техникой. Сделали прямые обочины, правильные уклоны на поворотах. Строительство участка протяженностью в 35 миль, выходившего на автостраду, завершилось, а старое 37-е шоссе осталось прежней, разбитой, никуда не годной дорогой. Слабое, сильное, слабое. К востоку от Диспейра или к западу от развилки, где были плохие дороги, никакого военного присутствия не наблюдалось. Военная база появилась там, где было превосходное шоссе, на пути, по которому шли тяжелые грузовики, рядом с Диспейром, но не слишком близко. Нет, военные не пытались со всех сторон окружить Диспейр, превратить его в ловушку. Они лишь охраняли одно направление, оставив все остальные открытыми. На базе имелось 6 бронированных «Хамви», каждый представлял собой 8-тонного носорога, каждый обладал достаточно высокой скоростью и проходимостью, каждый был оборудован тяжелым пулеметом М-60 калибра 7,62 на свободно вращающейся турели. Зачем? Ричард лежал на постели с закрытыми глазами и слышал резкий голос, раздававшийся в классах Фортракера. «Вот известные вам факты. Каков ваш вывод?» Вывод, к которому пришел Ричард, был таков. Дело вовсе не в шпионаже. Он встал с постели в 4 часа и долго стоял под горячим душем. Ричард знал, что не так часто меняет одежду, как принято в западном мире, и старался компенсировать этот недостаток при первой возможности, принимая душ. Мыло в мотеле было белым, маленькими брусочками, и он извел один такой кусок полностью. В маленькой пластиковой бутылочке был густой зеленый шампунь для волос. От него осталась половина. У шампуня был слабый яблочный запах. Ричард тщательно прополоскал волосы, а потом еще немного постоял под потоками горячей воды и выключил душ. Тут он услышал, что кто-то стучит в дверь его номера. Он обернул полотенце вокруг пояса, прошел через комнату и открыл дверь. «Воин». Она была в форме. У нее за спиной Ричард увидел припаркованный патрульный автомобиль. «Воин» смотрела на Ричарда, не скрывая любопытства. «Не такое уж редкое явление. Посмотри на себя, что ты видишь». Он был впечатляющим мезоморфом. Тип телосложения — широкая грудная клетка, узкий таз с сильными природными мышцами. Его тело состояло из одних костей, сухожилий и мускулов. Но стоило ему снять рубашку, как большинство людей видели только шрамы. У него была дюжина небольших шрамов от режущих предметов, углубление с левой стороны груди от пули 38-го калибра и жутковатая паутина белых полос в правой части живота, следы от 70 неровных крестообразных стежков, наложенных в передвижном армейском госпитале. Сувениры, оставшиеся в первом случае от детской драки, во втором — от психопата с маленьким револьвером, а в третьем — от шрапнели после взрыва бомбы. Ричард выжил. Детские травмы всегда переносятся легко. Пуля имела слишком слабый пороховой заряд, а шрапнель состояла из осколков чужих костей, а не раскаленных до бела кусков металла. Он был удачливым человеком, и его удача разрисовала все его тело весьма причудливым орнаментом. Уродливо, но завораживает. Воин перевела взгляд на лицо Ричарда. «Плохие новости. Я побывала в библиотеке». «Ты находишь плохие новости в библиотеках?» «Я посмотрела кое-какие книги и воспользовалась их компьютером». «И что?» «Трихлоретилен сокращенно называют ТХЭ. Он используется для очистки металла». «Я знаю». «Он очень опасен. Приводит к заболеванию раком, раком груди, простаты и всех других видов, а также к проблемам с сердцем. Негативно влияет на нервную систему, является причиной инсультов, болезней печени и даже диабета. Управление по охране окружающей среды утверждает, что безопасной является концентрация, не превышающая 5 частей на миллиард. В некоторых местах эта норма нарушается в 20 или 30 раз. Где, к примеру? Был случай в Теннесси. Далеко. Все очень серьезно, Ричард. Люди слишком много тревожатся. Это не шутка. Ричард кивнул. «Я знаю», — сказал он. «А Тарман использует 5000 галлонов за раз. И мы пьем грунтовые воды». «Ты пьешь воду из бутылок?» «Многие люди берут воду из-под крана. Завод находится в 20 милях от Хоупа. Вокруг полно песка. Происходит естественная фильтрация. И все же это вызывает тревогу». Ричард кивнул. «Можешь мне не говорить. Я выпил в Диспейре 2 чашки кофе, одну в ресторане и одну в доме судьи. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, и жители Хоупа выглядят нормально. Пока». Она замолчала. «Что еще?» — спросил Ричард. «Мария исчезла. Я нигде не могу ее найти. Новая девушка».